Часть первая. Сыск до создания сыскной полиции. Часть 1.1. Допетровская эпоха. В современном мире расследованием преступлений занимаются государственные правоохранительные органы, сотрудники которых имеют профессиональную подготовку и наделены правами на проведение опросов и допросов, обысков, задержаний и назначения экспертиз. Однако так было не всегда. Трудно даже представить, что с античности до 18 века раскрытием уголовных преступлений занимались сами потерпевшие, которые самостоятельно, собрав доказательства, обращались потом в суд и в ходе состязательного процесса пытались доказать вину подозреваемых ими лиц. Такой порядок уголовного процесса действовал еще в Древних Греции и Риме, откуда через франков был позаимствован в XI веке древнерусским правовым кодексом «Русская правда». Согласно «Русской правде», любые правонарушения, от неуплаты долга до убийства, рассматривались как обиды. А это означало, что дело могло возникнуть только в том случае, если обида была соответствующим образом оформлена и для ее удовлетворения предоставлялись доказательства. Источник. Борисов Малыгин, Мулукаев. «Три века российской полиции. Служение обществу. Защита Отечеству». А. Вначале потерпевшие должны объявить о совершенном против них преступлении на площади или в другом людном месте, закличить на торгу. Например, объявить о пропаже вещи, описав признаки, по которым ее можно опознать. Б. Затем, при выявлении подозреваемого, например, у кого-нибудь обнаруживалась пропавшая вещь, подать иск, поклеп. На суде происходил допрос, свод, во время которого подозреваемый либо признавался в краже, либо указывал на лицо, у которого им была приобретена сия вещь. Свод продолжался по цепочке, пока не доходил до человека, не способного дать объяснение, где он вещь купил. Он-то и признавался вором, татем. Вор был обязан вернуть пропажу и уплатить штраф. В. Если же вору удавалось скрыться до свода, потерпевший имел право его преследовать, гнать след. Татей преследовали по оставленным ими следам. Считалось, куда приведет след, там вор и прячется. Деревня, село или купеческий обоз, возле которого обрывался след, были обязаны либо выдать татя, либо отвести, отскочить от себя след, то есть доказать, что преступник их покинул. Если жители общины, обозники, не могли сие доказать, им приходилось платить особую пеню, которая называлась «дикой вирой». Если же след тати выводил гонщиков на большую дорогу, гостиниц или к безлюдному месту, то розыск заканчивался ничем. Поскольку по русской правде уголовное и гражданское право не разделялись, то и состязательный судебный процесс не разделялся на уголовный и гражданский. Наличие истца было обязательным. Если истца не было, то, как правило, ответчика не искали. Для предупреждения ошибок суду должны были быть представлены доказательства. Различали два их вида – внешний вид потерпевшего, наличие у него синяков, кровоподтеков и показания свидетелей. Судьей выступал либо сам князь, либо назначенный им вирник, от слова «вира», пеня, которая платилась за судебное производство в казну. Чин вирника считался важным, ему было положено сытое кормление от общины. По делам об убийстве, которое тогда называлось «головничеством», отсюда и термин «уголовное право», князья для собственной выгоды начинали розыск даже в отсутствии истца, потому что за убийство полагались огромные виры. Надо отметить важные особенности тогдашнего законодательства. А. Обращаться в суд мог только лично свободный человек. Б. Обвинять он мог только лично свободного, равного себе по положению. Споры между рабами, а позднее крепостными, решал их владелец. В. По делам политическим и церковным сыск производило само государство. Обременительные государственные налоги и повинности, произвол кормщиков, закрепощение земледельцев за землевладельцами привели в XVI веке к тому, что разбои сделались явлением политическим, в разбойничьей шайке укрывался всякий, кто не хотел потерять своей свободы. Источник Шалфеев об уставной книге разбойного приказа. Для борьбы с лихими людьми царь Иван Грозный велел создать на местах особые выборные органы – губные избы. От слова «губа» – округ, в составе 3-4 боярских детей, которые бы грамоте умели, которые пригожи, зажиточные и благонадежны. В помощь им он отрядил старост, десятских и лучших людей крестьянских. Губные учреждения одновременно совмещали три функции – сыск, досудебное следствие, под ним понималась пытка, и суд. С тех пор два вида сыска существовали параллельно. Поимка преступника губными учреждениями завершалась следствием и наказанием в них. Выявление вора сводом оканчивалось прежним состязательным процессом, который, как и ранее, принимал за доказательство свидетельские показания, поле, хорошо знакомый нам по сериалу «Игра престолов» судебный поединок, и крестное целование. Губные избы подчинялись разбойному приказу, который не только управлял местными органами борьбы с преступностью, но и являлся высшей судебной инстанцией, если не считать царя и суд Боярской думы. Губные старосты избирались из дворян, которые в силу возраста или полученных увечий не могли нести полковую службу. Старости помогали выбранные из крестьян или жителей городов целовальники. При принятии присяги они целовали крест, отсюда и название. Сторожа, палач и бирюч зачитывал населению царские указы. Губные избы сперва действовали на основании положений губных грамот Ивана Грозного, затем согласно уставной книге разбойного приказа. Вследствие содержания всех 72 статей уставной книги и дополнений к ней вошло составной частью в главу 21 о разбойных и о татиных делах Соборного уложения 1649 года.